Глава 62. К тому времени, когда Рой Грейс закончил со всеми делами, часы показывали 22:35. Норман Поттинг обратился за ордером на обыск к судье Джулиет Смит, которая и подписала требуемый документ. Суперинтендант пожелал лично руководить операцией, для которой собрал небольшую команду из местного отделения полиции. Один из полицейских захватил большой желтый ключ, как называют полицейский таран, другой вооружился гидравлическим ключом для выдавливания оконных рам. Компанию им составила Лорна Деннисон Уилкинс со своими специалистами по проведению обыска. Из машин вышли возле пристани, перед напоминающей скарб крутой меловой скалой. Со стороны пролива дул сильный ветер. Снасти звякали и посвистывали. Швартово натужно стонали, прячущиеся в сумерках пустые темные яхты со скрипом терлись об отбойники. Полицейские повернулись к современному малоэтажному жилому зданию. «Квартира 324, да, шеф?» — уточнил старший опергруппы. «Точно». Рой Грейс вопросительно взглянул на Нормана Поттинга. Сержант на всякий случай заглянул в блокнот. «Да, 324». Место 324 на парковке перед зданием занимал черный Porsche кабриолет. Грейс занес в память регистрационный номер. Первым делом им предстояло, по возможности, не привлекая внимания, войти в само здание. Обычно, планируя такого рода операции, полицейские берут ключ от подъезда у смотрителя, но сегодня времени на это не было. Грейс отправил троих прикрывать запасные пожарные выходы. Норман Поттинг нажал пару кнопок на панели. Подождав несколько секунд, он нажал еще две. Из одной квартиры ему ответил бодрый голос молодой женщины. «Да, посылка, FedEx», — сказал Поттинг. FedEx? Квартира 221? Да, это моя. Служба доставки FedEx, вам посылка. А, от Амазона? Да, подтвердил Поттинг. Замок щелкнул, детектив толкнул дверь, все вошли. А имя на посылке есть? Спросила женщина, но они уже забыли. Группа быстро, минуя лифт, прошла по коридору и повернула на лестницу. Перед дверью квартиры на третьем этаже все на минуту остановились. Из квартиры доносился слабый запах карри. Полицейские посмотрели на суперинтендента. Грейс лишь теперь заметил, что из всей группы только они с Поттингом не экипированы должным образом. Даже бронежилеты не взяли. Он отстранил сержанта. «Пошли». Один из полицейских нажал кнопку звонка. Ответа не последовало. Подождав с полминуты, он позвонил еще раз. Не получив ответа, все громко прокричали: «Полиция! Это полиция!» и расступились перед полицейским стараном. Потом, следуя стандартной тактике, шок и трепет, проорали, что есть мочи, «Полиция!» и ломанулись в квартиру. Грейс и Поттинг держались в арьергарде. Обставленная в современном минималистском стиле, с большим венецианским окном, из которого открывался вид настоящий у причалов яхты, квартира была погружена в полумрак. «Шеф, сюда!» — крикнул через секунду один из полицейских. Грейс побежал на голос, Поттинг последовал за ним. Они промчались через жилую и обеденную зоны и, влетев в спальню, замерли на пороге. Огромная кровать занимала едва ли не всю утопавшую в приглушенном мягком свете комнатку. Центр ее занимал лежавший на спине Гаррет Дюпон. Руки и ноги привязаны полосками шелка к столбикам кровати, но самой яркой деталью картины была его эрекция, впечатляющая по всем возможным стандартам. Из динамиков стереосистемы изливался хрипловатый знойный голос, исполнявший что-то на итальянском. Рядом с распростертым Дюпоном, держа в руке увенчанный ярко-красным пером жезл, стояла женщина в довольно зловещей черной венецианской маске и совершенно обнаженная, если не считать блестящих и как будто мокрых высоких сапог. Тело ее, пусть и не отличающееся свежестью юности, выглядело соблазнительно, хотя Грейс и обратил внимание на темневшие под правой ключицей синяки. Женщина-полицейский подала ей халат. «Щекочешь воображение, а?» — поинтересовался Норман Поттинг. «Не смешно», — проворчал Гаррет Дюпон, — «она здесь абсолютно ни при чем». Грейс ошеломленно взирал на синяки, которые, черт бы их побрал, успел узнать. Усилием воли отведя глаза, он заставил себя сосредоточиться на подозреваемом. «Гаррет Рикардо Дюпон, на основании имеющихся улик я арестую вас по подозрению в ограблении и убийстве миссис Эйлин МакКуртер. Вы имеете право хранить молчание. Вашей защите может повредить, если вы не промолчите о чем-то, на что позднее будете ссылаться в суде. Все, что вы скажете, может быть использовано как свидетельство. Все ясно? Умеете вы выбрать подходящий момент. Это называется «что заслужил, то и получил», — вставил Норман Поттинг. И, не удержавшись, скользнув взглядом к быстро теряющему силу органу, добавил «или, как в данном случае, не получил». Грейс посмотрел на женщину в маске. В душе он надеялся, что она предпочтет хотя бы на какое-то время сохранить анонимность и достоинство. Происходящее здесь ее не касалось. Но Сара Кортни выбрала другой вариант и сняла маску.